Ао, нет-нет-нет, глушитель Сабин работает на той же частоте, что и эти существа, догадалась Гера, хватаясь за голову. Он посылает. Тут одно из существ конкретно прицепилось так, и сразу все стало понятно. Брачный призыв. Несколько смущенная Гера решительно включила консоль на полную мощность. Влюбленные, вы привлекаете многовато внимания. Надеюсь, в ближайшее время я им не понадоблюсь, утешила себя Гера, откидываясь в кресле пилота, теня на себя штурвал. Едва отлетев, Гера кардинально переменила мнение. Да, я вас тоже люблю, пташки, просто обожаю, милашки, заверила Твиллика монстров, с высоты глядя на то, как на площадку высыпали штурмовики со станковыми лазерными пушками и мощными прожекторами, высветившими пустоту под балконным выступом. Опытная Гера успела спрятаться от ставших рыскать в небе прожекторных лучей, а вот слишком долго приходившему в себя Канону и тащившему его за руку Эзри не удалось сбежать от преследователя, легко защитившегося от взрыва, как для Шиноби показало водяное зеркало, неким приемом, который подросток назвал про себя «барьер силы». Именно момент его применения больше всего напряг Эзру. Воля Люминары проявила себя, попытавшись перехватить контроль над пронизавшей лед чакрой и сумев урвать около трети, однако обошлось, оставшегося запаса хватило сдержать неуместный порыв взломать морозильный гроб и ударом в спину убить инквизитора. Поэтому, едва совершивший глупости покинувший камеру Пауан завернул в перпендикулярный коридор, как в дымовую завесу прошмыгнул ледяной клон, открыл крышку морозильного гроба и вынул кусок льда, собой усилив оболочку, отчего стал похож на чудаковатую черепаху с панцирем. Сохраняющий самообладание Эзра мог бы и дальше тянуть за собой Канона, но самостоятельно переставлявший ноги мужчина сам вырвал свою правую руку из левой руки подростка, чтобы включить и переложить световой меч в ведущую руку. Эзра хладнокровно сдержал эмоции, сочтя, что ныне переболел соперничеством и что сам лезущий на рожон Канон пустька теперь осознает, каково быть в шкуре младшего, когда старший на голову превосходит неумеху и забавляется с недоучкой-самоучкой. Инквизитору удалось появиться из-за поворота с такой высокомерной улыбочкой, что рожу Канона перекосило от ненависти и страха перед мечом с красными лезвиями с обеих концов рукояти. Подавляющий в мастерстве и силе Пауан элегантно взмахнул мечом, даже звук получился грозно-мелодичным. Человек неуклюже и зажато парировал вблизи себя. Снова размашистый красный удар, но второй плазменной аркой с другого боку, отступивший на шаг, поменял опорные ноги для экономичного противостояния силе удара. Инквизитор устрашающе грациозно провернул мечи, визуально запутывая, с какой стороны совершит следующую атаку. В итоге он ударил справа от себя, прижимая человека к стенке и заставляя отдуваться обеими руками под угрозой срубания конечности в плече. Началось противостояние, скрежет двух плазменных арок вызвал ассоциации смычка и скрипки. «Ты слушаешь, мальчик?» Голосом побеждающего обратился инквизитор к стоящему позади Эзре. Шиноби продолжал слегка дрожать от трупного холода Стигион Прайм, бездушная дикость резко контрастировала с цветущей жизнью Монкаламари, с угнетенным пашнями Лоталом, с изгрызенным изнутри грилом. Пацан стал слегка растерянным и пришибленным от восприятия ледяного клона с грузом на спине, вдобавок, он реально испугался, что Люминара Ундули чего-нибудь выкинет несвоевременное, испортив всю операцию по ее спасению из шпиля, чего она сама же хотела при первом контакте, а теперь алкала уничтожить джедая-предателя вопреки мнению ее спасателя. Эзра трезво оценивал свои шансы скрыть эмоции от инквизитора, потому выпячивал правду. Джедаи мертвы, но есть иной путь. Темная сторона, пафосно заявил Ситх, пока еще не утруждавшийся с другого рода давлением на воришку, на чьих глазах он показательно ломал несостоятельного учителя, а якобы ученик хоть бы хны, лишь из рогатки популялся, чисто для проформы. Это развеяло последние сомнения Эзра относительно рациональных намерений инквизитора завербовать двух перспективных кадров, явив им свое подавляющее могущество. Разогнанное мышление интуитивно выудило из памяти о бытности Хаку черно-белый символ ниндзя из древнего клана Хьюга. Две обнявшиеся в круге запятые с точками противоположного цвета внутри, идеальное обозначение взаимосвязи тьмы и света. В данный миг Эзра просек главную фишку джедаев и ситхов. Первые во главу угла ставят самодисциплину и контроль, а вторые черпают могущество в необузданной силе эмоций. Джедаи против ситхов. Воля против эмоций, тогда как ниндзя в своем очаге чакры совмещают то и другое, джедаи и ситхи оперируют и специализируются каждый на своем аспекте единой силы, воплощая собой полярные идеи общей концепции. На синей стороне, честно и убежденно прикинулся простачком подросток, которому козлиный учитель действительно даже не заикался про какие-либо стороны. Эзра Бриджер обладал чакрой синего цвета. В подтверждении слов простоватый парень стрельнул из рогатки синим сгустком. Инквизитор легко оттолкнул противника, поглотил синюю энергию красным мечом и применил толчок силы, отшвырнув стрелка в стену. Эзра ничуть не сопротивлялся воздействию, учась, впитывая элементарный прием с позиции объекта воздействия. «Ты ничему не научил его?» Пауан издевательски унизил человека, обладавшего большим потенциалом, раз умудрился отразить то преснопамятное опосредованно удаленное влияние через силу. «Ай-яй-яй, обман, это метод ситхов!» А с воплем кинулся в бой Канан, как теперь понял Эзра, просто-напросто воспитанный орденом джедаев быть заскорузлым. Догматичность и отвердевание мышления являются следствиями культа упорядоченного эгоцентризма. Отчаянный бросок Канана в зажатой позе некой формы три фехтования смотрелся жалко и был непринужденно отбит. Сдвоенный клинок заставил одинарный отпрыгнуть. Эмоции надежно заглушали разум бывшего падавана, чего и добивался инквизитор, желавший довести дело до падения на темную сторону, черпание силы в эмоциях. «Ради общего блага, сдайся!» Кайлибдиум, инквизитор великодушно предлагал всеобщее счастье, растягивая время для тлетворного влияния тюремной атмосферы. «Ой, прости, Кайлибдиум ведь умер, Кананджарус, не так ли?» На сей раз синий меч позабыл все, чему его учили, и ринулся махать бессистемно, под желчный смех довольного собой инквизитора. «Неужели думаешь, слабак, что спасешь пацана?» Коварный тип не просто выводил визави из себя, а методично затмевал разум эмоциями, переделывая джедая в ситха. Паникующий бородатый с гримасой страха оглянулся на ребенка, бледного еще и от того, что отступивший и крутанувший свой крутой меч инквизитор едва не разрубил ледяную чурку Сундули. Увидев в своих фантазиях перепуганного и беззащитного, Канан внезапно собрался с духом и категорично заявил: «Не пойду на сделку с тобой, ситх». Осмелевший мужчина геройски расправил плечи защитника серых и убогих. Хаем, высокомерный Пауан выпрямился из защитно-атакующей позы. «Тогда пусть он сам решает». Вынес суждение ситх, так и не добившийся ни использования того приема, ни слома личности в угоду темной стороне силы. «Пора повышать ставки». Резко отведя левый локоть назад, инквизитор ударил кулаком в воздух, в конце раскрыв кисть веером. Из ладони вырвалась толщиной с мизинец красно-белая молния, силой прицельным ударом в торс отбросила человека на полтора десятка метров. Вскрикнувший Канан пролетел в локте над головой Эзры, рухнул, кувыркнулся, громко застонал и закашлялся кровью. На зеленом свитере и футболке остались дырки с подпалинами. «Твой командир тебя не спасет, найденыш. Он не умеет концентрироваться», — победоносно вынес уничижительный вердикт инквизитор, почти слово в слово повторив недавний приговор самого Канана в отношении своего несносного ученика. «Никто не идеален», — буркнул отважный Эзра, отвлекающим маневром совершая несколько выстрелов из рогатки. Шиноби заиндивел внутри, колеблясь с тайдюстцу, поскольку не сомневался, что сдерживающийся инквизитор провоцирует раскрыться, тоже придерживая свои козыри. Инквизитор двинулся вперед, поглощая энергию синих сгустков красным мечом. Эзра занимал стратегическую позицию на коридорном перекрестке и подловил момент, ловко толкнувшись от стены и совершив рокировку, чтобы лысый ситх оказался между двумя противниками. Атакует одного, откроет спину второму. Увы, стонущий Канан бессильно валялся и тяжело дышал, не помышляя о каком-либо продолжении сражения. «Восхищен твоим упорством», — скалился инквизитор. В темноте коридора ярко сияло расплавленное золото глазной радужки на фоне черной склеры. Инквизитор мерно раскручивал свой двойной красный меч, который с чуть удлинившимися лезвиями вписывался в шестиугольный профиль коридора, более не проскочить. Ситх всеми фибрами ощущал силу, желая прочитать эмоции и мысли вербуемых, а также понять странности с пропажей люминара и этим пацаном. «Готов умереть?» — свысока уточнил палач и решительно атаковал, чтобы вынудить раскрыться этого загадочного тихоню либо списать никчемный материал, используя убийство одаренного силой Безусова для погружения во тьму бородатого. Эзра молча сжал кулаки, показательным сосредоточением взгляда готовясь к моментальному тайдзюцу по провокационно открытой ручке перекладине внутри вращающегося диска с лезвиями-лопастями, Реально же собираясь сделать сальто назад и забраться на более высокий потолок примыкающего коридора, одновременно выхватывая игломет и дымовую шашку из ранца. Однако раненый Канан сумел всех удивить, преодолев острую боль. Дважды уже выживший падаван воспользовался раздирающими его эмоциями, ненароком придав мощь оглушению силы для парализации своему таланту к телекинезу для подбрасывания Пауана с его прессованием в потолок. «Беги!» — надрывно выкрикнул Канан, противостоя воле инквизитора и тем самым целиком отвлекая его на себя. Испуганный проявил мужество, жертвуя собой ради ученика, как по отношению к нему самому поступила его мастер-джедай Дипа Биллаба. Шиноби крепко сцепил зубы и за одно биение сердца извлек из ранца оружие и убедился, что у человека и Пауана в одних и тех же местах находятся седалищные нервы. Нано-шелк тканевой брони не выдержал прокола иглами, обработанными силовой ковкой да содержащими толику проникающего Райтона. Ох, как взвыл Пауан. Еще два выстрела по коленным суставам. Всего Эзра успел подготовить 6 игл из обоймы. Оставшиеся не в бедра или икры зверски орущего под потолком ситха, а хладнокровно вместо, единственно гарантирующие повторный снос крыши, в пах. Выгоданного времени хватило, чтобы незримый носильщик люминары проскользнул с грузом по коридору. Канан, обалдев от неожиданных действий Эзры, потерял концентрацию и провалил поддержку силового приема, отчего инквизитор неуправляемо шлепнулся вниз, на удивление, вовсе не потеряв сознание от вспышки нестерпимой боли. Наоборот, стены и пол коридора вокруг ситха искорежились от воздействия чудовищной силой. Область хаотичного разрушения быстро ширилась, но еще шибче коридор заволок дым от брошенной дымовой гранаты. Животный ужас придал прыти доселе изнемогавшему. Бегом, неуклюже вскакивая, гаркнул болезненно кривящийся и подрагивающий Канан, терпя огромные муки и вместе с тем подталкивая спасаемого пацана за ранец. За углом, как по волшебству, парочку поджидала ледяная глыба с промороженной голодранкой. Постанывающий Канан споткнулся, но устоял, опершись об Эзру, который, скрипя сердце, мысленно спровадил двух прикрывавших его ледяных клонов открывать камеры с заключенными на этом уровне и выше, дабы отпетые преступники создали массовку и переключили невменяемого инквизитора на казни до штурмовиков на сдерживание вместо преследования. «Понесу», — сипло выдохнул юркий Эзра, хватая ледяную плиту и легко поднимая тяжесть над головой, словно картонку какую. Он хотел бы, но не мог разорваться пополам, чтобы одновременно залечить кошмарный волдырь эрупции от мерзопакостного ожога молнии силы, лишь внешне напоминающее электричество. «Ребята, сюда!» Неожиданно из-за угла коридора выбежала Сабин, сверкавшая сферической пленкой дефлекторного щита. «Карабаст, это еще что?» Прохрипел бежавший рядом с ней и точно так же прикрытый защитой Зеп, выпучивший глаза на вмороженные в лед оливковые пятки. «Люминара Ундули», — коротко бросил Эзра из-под ноши. «Парадный, скорее!» «Да, бежим туда, обратно западня», — повела всех Сабин, еще раз оглянувшись на потрясенного Канана, словно дроид, на автомате побежавшего за всеми и круглыми глазами пялящегося на вмороженную в лед башку Мириаланки, не имеющий лек. «Спектр 6, дай ее понесу», — на бегу предложил Ласат, косо глянув на рану шефа. «Боюсь, она не оценит твоих объятий», — серьезно ответил Шиноби, несущий брыкающуюся дамочку и сожалеющий, что сдуру решил создать ледяного голема с этой страхолюдиной внутри, разбираться с которой прямо тут в шпиле совершенно некогда. «Так она разве не труп?» — на ходу спросила Сабин. «Ну, знаешь, ты в детстве разве не замораживала лягушек?» «Ну, знаешь», — возмутилась Сабин. «Я девушка благородного воспитания», — храбрилась девушка, отвлекаясь от всей серьезности капкана, куда они сунулись. Шляющиеся по тюрьмам в компании отморозков повышал всем настроение Эзра, в первую очередь себе любимому, отменившему клонов после десятков открытых камер с маньяками и рецидивистами. Юный Шиноби еле сохранял хладнокровие. «Сюда!» Вместо ответа указала Сабин на последний отрезок до дублирующей площадки с 8 турболифтами, чьи кабины находились внизу и считались тюремной системой сломавшимися, но внутри виртуальной среды они числились действующим. Два мандаларских бластера и ласатская винтовка сняли двух постовых, и без того стоявших скованными холодом. Судя по всему, сервер с видеокамерами был до сих пор в отключке, а всю радиосвязь шпиль сам глушил. БРР. Ласата передернула от вида вмороженной в мутный лед обнаженной женщины с фигуркой изящнее и стройнее знакомой Твилики. «А кто там бешено орал?» — спросил Зеп, прихватывая трупы постовых штурмовиков в ближайшую лифтовую кабину, чтобы лишний раз следов не оставлять. Инквизитор просто надорвался, без улыбки буркнул бледный Эзра. Опять, вместе поразились Зепп и Сабин. Не опять, а снова, тихо поправил Эзра, не считая этот поступок хорошим. Сконцентрировавшийся Шиноби сумел вытянуть и сузить ледяную пробку, чтобы разблокировать кабину. Сама обмерзлая планета сильно упрощала Хьотандзюцу. «Этот чего молчит?» — указала Сабин на Канана, наугад просто попробовав запустить подъем изнутри. На удивление, сработало без лишних выкрутасов. Она бы обязательно дала подранку тампон с бактрой, бери аптечку вместо мин, а всучить ее Эзре вместо или внутрь его ранца никто просто не догадался. А еще в тесноте кабины пришлось отключить ранец с персональной защитой. Втюрился в нее и ревнует к тебе, нервно хрипнул Зепп, еще раз передернув своими широкими плечами от близости оливково-зеленой узницы льда и крепче вцепившись в верный борайфл. Побывал в моей шкуре, и мозг сломался, угрюмо выдал Эзра, напряженно удерживая глыбу на оси и помогая турболифту толкать этот массив льда вверх. «ГР, да хватит уже!» — опомнился Канан, крайне задетый тем, что все игнорировали его состояние, от которого мужчина страдал и загибался, но гордо терпел с просьбой помочь ему, ибо задержка здесь всех убьет. Как она там оказалась? «Спектр-6». Тут доехавший турболифт открыл створки и завизжала тревожная сирена. «Никого!» Первой огляделась Сабин. «Бежим!» Кабина за ними закрылась и ответила на вызов снизу, ледяная пробка успела сплющиться, расширившись и заблокировав собой выход на данный этаж. «Этого еще только не хватало», — выдохнул Эзра, когда толстенные разделительные бронированные двери стали медленно закрываться. Благо габариты башенного здания не предполагали длинных коридоров, а массивные створки задвигались достаточно медленно. «Брось ее, Спектр-6, она давно мертва», обернулся Канан на последнего, проскакивая через очередную переборку. Лишний и никчемный груз всех задерживал. «Пойми и уважение», удержавшись от оскорбления, едко выплюнул пацан, продолжая бежать вслед за всеми с ледяной плитой над головой. «Так долго не выдержу», прохрипел бежавший первым Зепп, раскорячившись в последней переборке, отделявшей всех от плиты парадного входа, одновременно являвшегося взлетно-посадочным для истребителей и транспорта с зэками. В последний миг Эзра таки успел прошмыгнуть между подгибающихся ног Лассета вслед за брошенной плитой и даже поймал ее до того, как та врезалась в поясницу замешкавшегося Канана. Едва не прищемив себе пальцы, Зепп отпрыгнул и метко выстрелил в панель управления последней дверью, так, на всякий случай, ибо откуда-то снизу веяло адской жутью. «Открою», — бросила Сабин, подбежавшая к другой консоли и потыкавшая кнопки на стене и предплечье. «МГХ, меня блокировали. Спектр-6», — позвала девушка, приглашая помощь взломщика запорных механизмов. «МГМ», — отозвался парень, ставя ношу у стенки. «Там две турели, четыре иситки и наверняка взвод, если не рота», — припомнил угрюмый Эзра, знавший, что не во всякую дырку можно соваться манипулятором дроида Астромеха без заземления, а здешняя продвинутая система обязана иметь столь примитивную защиту разъема. «Взорву!» Превосходно бронированная девушка сняла с пояса козыри в виде А20Н20. «Я тоже», — добавил Зепп, беря в руки лапы два термальных детонатора, которые сберег на крайний случай. У капитана в голове булькала каша, мигрень с прострелами да разболтавшиеся эмоции губили уравновешенность, однако командирский долг возобладал. «Прикрою», — болезненно хмурый Канан активировал световой меч. «Спектр-4», стреляя в стык сопли и вафли ближнего Исид, бомбы в группке после взрыва «Спектра-5», потом турели, возвращаясь к руководству, дополнил Канан. Словно непрошенное поощрение, Джарус недоуменно поймал армейский спас-пакет, извлеченный Эзра из ранца. Коротко кивнув, мужчина задрал одежку и не мешал подоспевшей к нему Сабин растирать обезболивающие и антисептические гели из бакты, пока Эзра сосредоточенно вставлял дроидовскую отмычку и чакрой перенаправлял электричество по проволоке в пол. «Лады, шеф, по сигналу открою». Вколов шприц с целым набором медицинских препаратов и сноровисто обмотав торс раненого Канана эластичным бинтом, прижавшим бактовые листы к жуткому ожогу с кривыми шрамами от нижнего правого ребра в стороны и вниз, Сабин подобрала свои атакующие козыри и вновь активировала пленку защитного Джокера. «Готово», — доложилась Мандалорка, предвкушая взрывы. «Как знал, что эта штуковина пригодится», — довольный собой Лассет тоже включил дефлекторный щит, все никак не переставая восторженно пучить лаймовые буркала из-за сферического силового поля. «Открывай, Спектр-6», — подтвердил командир, не став заправляться и активировав световой меч. Откуда-то снизу веяло кровавой чернухой. Эзра кивнул, довольный хотя бы тем, что его имя не спалили, как на станции Азисис. Хитрость сработала. Гигантская створка стала подниматься вверх. Зеб быстро сориентировался и метко выстрелил в перекладину с двигателем. Бабахнула. Вставшая на колено и присевшая Сабин тоже быстро определилась. Нажала кнопочки взвода и одну мину бросила под катом, другую метнула к противоположному краю. Вопреки или благодаря мученической боли, Кэнон применил телекинетическую волну силы для сваливания ящиков и штурмовиков под мощный взрыв А-20 и оперативно отразил от пацана за спиной несколько бластерных сгустков, прежде чем раздался сдвоенный взрыв, ярко и громко ополовинивший накарканный взвод штурмовиков. Вскочивший с колена Зеп не зевал, подальше бросив два своих термальных детонатора примехонько в две небольшие группы, погибло еще пятеро штурмовиков. Команда пробежалась вперед. Эзра юркнул с ношей за рифленый бок контейнера, остальные за ящики, из вечного атрибута всяких взлетно-посадочных площадок не только одной империи. Вышедший вперед Кэнон, собирая огонь на себя, экономично отражал десятки летящих к нему выстрелов из Е-11. Сабин практически ежесекундно поражала штурмовиков, грациозно поля с двух рук и чутко следя за здоровским щитом, выводящим свою инфографику на визор ее шлема. Зеп метко подбил турели в стык поворотной башни и пьедестала, а потом подорвал перемычку второго Исида. Эзра стал навесом стрелять синими сгустками, вкладывая в каждый толику Райтона. Имперский лейтенант не зря жрал пищевой субстрат. Офицер сумел организовать выживших бойцов, вдвое превосходящих числом визави, и завязалась бы позиционная перестрелка, но на стороне вторгшихся и сматывающихся имелось тотальное превосходство в оснащении и способностях. Сопротивление быстро подавили. Ожидаемо на огонек подлетел фантом, но в сопровождении каких-то монстров. Лазерные пушки челнока прошлись по звену истребителей, метко попадая под дюзом и взрывая. Несколько штурмовиков с соседнего балкона опрометчиво сделали больно воздушным тварям, размерами превосходящим челнок. Стая налетела на людей в белом на соседнем уступе, том самом обманном, где столпился целый взвод, а коридоры наводнили роты разнообразно вооруженных штурмовиков. Сам же челнок расстрелял пару оставшихся целыми эсидов. Кэнон, Зеп и Сабин не зевали, направившись вперед с оглядкой на поспевающего следом грузчика. Команда побежала к краю площадки и по очереди запрыгнула в фантом, не убиравший крылья и не переходящий на одни репульсоры ради готовности немедля стартовать и маневрировать с ускорением. «Спектр-6, прыгай, скорей!» — в приказном порядке крикнул капитан. «Кидай, ловлю!» — выкрикнул Зеп соратнику. Однако бежавший за всеми Эзра был тверд в своем решении. «До встречи!» Парень бесстрашно сиганул вниз вместе с ношей. «Вот упертый болван!» В сердцах выдохнул Кэнон и выставил руку. Однако притяжение силы просто и мгновенно соскользнуло с цели. Раз, другой, третий. Шиноби заранее надежно прилепился к блоку правой рукой. Сразу после спрыгивания он сложил левой кистью печать концентрации и пальцами отсек от бока несколько лишних сантиметров льда, чтобы при взгляде со стороны оправдать получение сноуборда для ската по ледяной горе, словно волна, наползавший на шпиль. До соприкосновения с поверхностью Эзра успел приставить к ногам и достаточно напитать пластину чакрой, чтобы выхлопом ниндзюцу погасить скорость падения и лихо заскользить на крепкой и вытянувшейся доске с загнутым носом. Но едва Шиноби боком пристроил перед собой глыбу с бывшей узницей, как воля люминары наскоком распространила свое влияние на весь гробовой лед. Через миг вдруг произошел энергетический выброс. Единый пласт превратился в ворох снега, вместе со всей волной горой льда и сноубордом. Произошел поистине снежный взрыв. Тело люминара Ундули разлетелось мириадами песчинок, обросших бахромой чистого льда Стигион Прайм, благодаря влиянию мощной силы мастера на более слабую чакру. Зажмурившийся и оцарапанный снегом Эзра через удар своего сердца смекнул вариант, принял позу эмбриона и стал центром притяжения для льда и снега. Первым откликнулся все еще пропитанный его чакрой снег, за несколько секунд образовавший спасительный шар из мутного льда, ставшего укрываться смягчающим слоем снега. На второй платформе и других огневых постах не зевали. Лазерные пушки вынудили фантом вилять подальше, а бластерные винтовки стали палить по снежной лавине. Несколько выстрелов врезалось в снежок великана, но ледяная начинка сдюжила. Потом слой снега нарос слишком толстым для пробивания плазмой на стуже. «Отпусти меня!» — внезапно раздался в голове Эзра телепатический приказ мастера-джедая. Конкретный посыл без лишних образов. «Я не держу тебя, ты сама пристроилась?» В ответ возмутился парень. Спасавшийся Шиноби находился в легком трансе, а потому лишних мыслей не имел. «Ты меня украл, я тебя спас, ради телеметрии», — сердился женский глаз, звеня отовсюду правдой и силой. «Ради чего?» Эзра честно не понял, в чем его обвиняют. Он действительно имел соблазн считать знания, так легко снимавшиеся с гробовой ледышки, однако, ведь не воспользовался ею и как големом, имел уважение к останкам и намеревался освободить душу с раздуванием пепла, как сам бы поступил для себя, ради прямого перенятия моего мастерства Сарису. Давище обличало мастер-джедай, бушевавшая вместе с силой вокруг подростка, оказавшегося преданным собственным льдом из-за недостаточной мощи его чакры перед силой подволи Юндули. «Да я даже не ведаю, что такое Сарису», — взывал к разуму Эзра, но усилия были тщетны. «Если один твердолобый, так это еще хуже», — тупо свихнулась. «Немедленно развей мое тело и освободи меня», — строго потребовала Люминара, сдержанная и холодная, словно летящая на планету комета. «Убила бы, но держалась. Как движение прекратится, иначе я сам убьюсь», — огрызнулся подросток. «Жду. Я честно хочу помочь тебе уйти в чистый мир или силу, а затем спалить твое бренное тело в плазме. Лжешь. В моем видении силы ты крал мое мастерство Сарису путем телеметрии», — безапелляционно обвинила его мастер-джедай, как-то блокируя передачу образов и фокусируя их диалог в строгих рамках мысленной речи. «А еще меня обзывают упертым болваном», — сжался в комок Эзра, всесторонне запуганный подавляющей мощью. В какой-то момент катящийся по ледяным просторам гигантский снежок остановился. В тот же миг приготовившийся Эзра ощутил мощное высасывание силы чакры из него, и Шиноби по наитию преднамеренно раскрылся, да на свой манер повторил ранний трюк Кундули, просто-напросто разъяв составной компонент высасываемого льда на воду и ветер с приданием импульса от себя. И вновь из-за бурной и могущественной силы весь лед в сотни с лишним метров вокруг взорвался снежной массой. Эзра же, избавившись от давления и шагнув в транс, совокупностью эмоций и воли раскочегарил очаг чакры и припомнил все еще яркие образы океана Монкала, умозрительно приравнял океан воды к океану льда и не попробовал, а сделал, впервые для льда и снега воспроизвел ниндзюцу плавания, которым ниндзя со сродством к стихии камня перемещаются сквозь скалы и грунт. Шиноби буквально нырнул в океан льда и погрузился вглубь, перестав ощущать эту отмороженную сучку. Предельно сосредоточенный и целеустремленный Эзра более-менее успешно применил ниндзюцу ледяного купола, создав убежище по аналогии с творимым в леднике на Охс 3210-3, только в виде сферы прямо в 2-километровой толще льда между дном и поверхностью. Разоблачившись и сложив иссеченную острым снегом и промокшую от его мочи одежду в мешок для сбережения чакры и времени, Эзра на всякий случай занырнул в лед на несколько сот метров, и там внутри монокристалла льда с газовой пропиткой и барьерной коркой оставил свои пожитки, справедливо опасаясь бесконтрольных выбросов чакры силы. Какой конфуз произошел в Монкала. Вернувшись обратно в пузырь посереть ледяной толщи, надышав себе чистого воздуха, от пуза напившись воды из местного льда, Шиноби устроился медитировать, не тревожась за Люминару или спектров. Эзра стал отрешаться от эмоций с мыслями, очищать разум, сердце, совесть от подстрекательства к массовым убийствам зэков, желая отделаться от всего страха, наведенного Люминарой, сделавшей то, чего не удалось ситху, напугать так, что обмочился. Еще он намеревался прочувствовать планету и глубже сродниться со стихией льда. Потом Шиноби планировал обдумать ход миссии и осмыслить собранную информацию об известных и новых приемах силы, воздействии на электронику, внушении разумным, иллюзии, лечебный транс, маскировка, запугивание, толчок, притяжение, барьер, молния, паралич, разрушение, волна, телепатия, телеметрия, фехтование. Эзра догадывался, что такое есть телеметрия и с чем ее едят, а вот пресловутая Сарису ставила в тупик. Буря чувств от несправедливого обвинения и цеплявшиеся за ум неведомое понятие отложили все прочие намерения. Знал бы Эзра, что натворил своей самонадеянной самодеятельностью. Люминара Ундули долго была в состоянии между смертью и жизнью. Все годы ледяного плена мастер джедая держалась на мантре кодексе ордена джедаев. Нет эмоций, есть покой, нет неведения, есть знание, нет страстей, есть ясность мыслей, нет хаоса, есть гармония, нет смерти, есть великая сила. Ярко вспыхнувшая надежда подтолкнула Ундули к скоропалительным действиям. Мастер-джедай попыталась стать призраком силы, но воришка собрал частицы ее тела вокруг себя и вновь привязал ее душу к вмороженным в лед останкам. Ситуацию усугубило невообразимое видение силы, посетившее измученное сознание и понятое лишь частично допривычными категориями в контексте близкого общения с Квинланом Восом, обладавшим редчайшим даром к этой самой телеметрии. Вообще эта способность силы еще известна как психометрия, умственный прием силы, заключавшийся в чтении неодушевленных объектов внутренним ощущением своего рода чувствования прошлых событий, окружавших вещь. Происходит это путем собирания силой незначительных психических отпечатков, оставленных живым телом. Полученная проекция ничем не отличается от проекции оригинального объекта владельца, позволяя пользователю данного силового приема видеть события, слышать звуки, вдыхать запахи, как будто бы он лично присутствовал в том месте и в то время. При этом опытный джедай также может получить впечатление и эмоции носителя вещи по отношению к определенным событиям. Люминара изначально не восприняла мальчишку за своего спасителя, не распознав ситха, но и не определив в нем джедая или падавана, потому была резко против передачи своего мастерского опыта, перед которым уступал даже признанный мечник Циндралик, при условии сосредоточения в фехтовании конкретно на Сарису. Название Сарису носило форма три боя на световых мечах, также известная как путь Майнака или форма эластичности, особенно широко использовавшейся орденом джедаев во время войн клонов. Первоначально форма 3 разрабатывалась специально для противостояния большому количеству противников, вооруженных бластерным оружием. Боевой стиль для сражения с врагами, одновременно ведущими стрельбу с нескольких боевых позиций, с отражением бластерных выстрелов в самих стрелков. Сарису как бы образовывала вокруг бойца дефлекторный щит из быстрых, коротких перемещений меча вблизи тела, наиболее оборонительный стиль из семи самых известных форм фехтования, основная философия и базисный принцип – находиться посреди глаза бури. Сарису обеспечивала хорошую защиту в почти что любой боевой обстановке, но при этом до конца сражения боец не мог выйти за границу глаза бури. Форма 3 требовала намного меньше энергии на атакующие движения, чем все остальные стили. Приверженцы этого стиля изматывают агрессивного оппонента непробиваемой обороной с минимальным количеством контратак, выжидая, когда визави истратит все запасы своей энергии или совершит роковую ошибку. Мастер Сарису воплощает в себе гибкость, реакцию, выносливость, является своеобразной иконой владения собственным телом. Ундули учла опыт несостоявшейся попытки сохранить свое сознание в силе, милостиво дав время мальчишке. Вот только поганый вор вместо ухода после торможения, взрывным образом разъял свою внутреннюю силу на составляющие стихии. Словно этого мало, неподалеку разбушевался адепт темной стороны силы, грозившийся поглотить поборницу света. Душа Люминара Ундули осталась воплощенной, а ее мнимое тело в мгновение ока расширилось на все снежное облако, все так же пропитанное громадной и могущественной внутренней силой подростка. Попытка женщины вновь собраться и удержать свое «я» от растворения во тьме породила ледяную силу, по характеру совпавшую с мировой, и сознание мастера-джедая Люминара Унудли скачком расширилось на всю Стигион Прайм, ее стремительно эволюционирующая душа оживила планетарный труп, весь лед в этом мире стал частью ее тела, видение силы сбылось, интерлюдия 9, ноты раскола, умер, горестно воскликнул Канан и чуть не выпал из челнока, Карабаст, Ласок дернул человека обратно, вылупившись на снежную бурю, понесшуюся снизу вверх. «Кто?» Сибин и Гера одинаково вскрикнули. Фантом дернулся и встряхнул пассажиров, припорошенных набивавшимся внутрь снегом. Пилот эмоционально захлопнула переборку кормового входа и придала ускорение вверх. Снежная вьюга эффективно скрыла фантом от средств ПВО шпиля. Косячок летающих монстров сильно отстал, поредев. Все помчались прочь от бурана, начавшего формироваться вокруг тюремного шпиля. «Канан Джарус, что происходит?» Затребовало разъяснение Гера. «Сильный джедай умер», обреченно и страдальчески простонал Канан, кашлянув кровью. «Эзра разбил Люминару?» Тут же переспросила Сабин, надеясь на лучшее. Зе подкинул от стенки сиденье и усадил раненого, сам рядом втиснулся. «Вероятно, да не знаю я, там в шпиле ситх массово убивает, тьма прет», бессвязно лепетал нервно трясшийся Канан, сползавший в неадекватное состояние. «Так что с Эзрой?» Навела резкость Гера, скрываясь в льдистом облаке. «Не знаю, кхе-кхы», зашипел Канан от боли и опять закашлял кровью. «Темная сторона силы все заволакивает, кхе-кхы, в гипер, Гера, прошу». Обуреваемая эмоциями Гера, скрипя сердце, повременила с расспросами, на всей скорости устремив фантом к призраку. У обеих девушек глаза размокли, все еще видя снежную лавину, погребшую в себе спектра 6. «Карабаст, чем тебя так?» – прохрипел Зеп, выпучив глаза на кровавые харчки. «Молния силы, кха-кха, наверняка печень поражена», – сухо известила Сабин, сдававшая экзамены об оказании первой медицинской помощи. Она не смогла сказать о срочном помещении в бактокамеру, ведь это означало явно бросить Эзру, тем более, Гера уже спешила. Кнан согласно мыкнул, натужно дыша и послушно принимая новые лекарства. Эзра сказал, до встречи плаксиво выдавила из себя Гера, днем или попозже, прошептала она, будучи не в силах сейчас выяснять отношения. «Все будет хорошо». Слабое утешение сработало. Руки пилота не дрогнули, вставляя фантом на место, стыкуя с призраком. Зеп помог Канану слезть и добраться до медпункта, вместе с герой раздела и после надевания сервисного оборудования сунул в колбу, быстро залитую бактой. В скорости подействовало внутривенно введенное снотворное. Чоппер уже вырулил призрак на орбиту и начал расчет короткого гиперпрыжка к краю системы, когда оставшиеся трое собрались в рубке. «Рассказывайте», — нервно потребовала Гера. «Мы попали в ловушку того инквизитора», — лаконично ответила смурная Сабин. «Карабаст». Эзра спас Канана и замороженную Люминару, а потом этот упрямец сиганул с той глыбой вниз, а шеф не словил. «Карабаст, карабаст, карабаст». Ласат до хруста сжал кулаки. Когда мы к ним подбегали внизу у камер, позади них кто-то чудовищно орал от боли, добавила Сабин, кусая губки и теребя пальцы. Эзра сказал, инквизитор просто надорвался, и потом добавил, не опять, а снова. Так значит и в первый раз это Эзра спас джедайскую задницу, рассердилась Гера на прошлые увертки Канана, в благодарность порции глумления вместо учебы. Так ведь было дело наверху, Зеп, усовестила его владелица Чоппера, за время пути слотала до Стигион Прайм просмотревшая голозаписи своего дроида, МРГХ. При входе Канан сказал, что чувствует Люминару Ундули, но смутно. А когда мы убегали, сказал Эзре бросить ее, где она давно мертва, а в полете сказал про смерть сильного джедая, высказалась Сабин и шмыгнула носом. Не нам судить джедайские заморочки, Сабин, но спросим обязательно, сдержанно пообещала Гера, еще не исчерпавшая кредит доверия и дружбы. Реально, компаньоны, как бы мы ни хотели ринуться спасать, у нас просто нет средств помощи спектру 6 и сейчас опрометчиво ошиваться рядом с шпилем. Либо Эзра сам выберется из-под снега и свяжется с нами, либо Канан восстановится и поможет найти его джедайскими методами. Канана ты бы бросилась спасать, невзирая ни на что, в резком тоне выплюнула Сабин. Сабин, Гера едва сдержала плаксиво шмыганье. Если она сейчас расклеится, то голос разума потонет в слезах, и дел они наворотят ужас. Эзра уже доказал свою самостоятельность, и он намеревался оттянуть часть преследования на себя. Не это ли сделала снежная завеса? Верьте в талант Эзра и будьте рассудительны, компаньоны, вредно истерить и поддаваться панике, успокаивающаяся Гера вселяла надежду. Получалось превратно.